Глава 10. «Фнек, что там фельфитка вонятой?» Я попытался поудобнее развалиться на кресле с прямой спинкой, одновременно поддерживая разговор с окланами, но добился только того, что кусок мяса, который я жевал, вывалился изо рта, шмякнулся на новую мантию и, оставляя на ней жирные следы, сполз на ноги. «Чёрт! Надо мебель поудобнее купить. На это вообще не расслабишься». Мы расположились у рукотворного озера, на снесённой со всего замка мебели, отчего-то крайне неудобной. Спинки были настолько прямые, что создавалось такое чувство, что у прошлых хозяев кол был воткнут в позвоночник. «Скоро рабочие с аукционной комнаты закончат, и возьмём другую мебель. А то на земле и то удобнее сидеть, чем на этих креслах», — согласился со мной резак, также безуспешно пытаясь устроить свой тощий зад на притащенном троне. «Снег, так что там с эльфийской монетой?» «Пам-пам, парабам, парабам, пам-пам! 9640 полновесных золотых! Какой-то жердяй повёлся на моё описание полногрудных, любвеобильных эльфиек и отвалил за артефакт целую груду монет. Жаль, только аук пятую часть финансов отъел. Просто зверский процент». «Опять же, ждём аукциона», — пожал я плечами. «Там процент в два раза меньше. Все дорогие и объёмные слоты через него пойдут». «Ага. А теперь...» Я в предвкушении потёр ручки, будто муха при виде огромной коровьей лепёхи. «Что там со скорпиончика упало?» Монстра в скорпионьей шкуре мы всё-таки добили. Было это нелегко, но на примере этого боя я увидел, насколько сильно подросли мы за последние дни. Вид странника, чей вес даже с бронёй не превышал 2 центнеров, противостоящей 5-тонной машине убийства просто поражал. Окутавшись многочисленными защитными экранами, он совершил рывок, щитом врубаясь в бронированное тело монстра, тут же использовав свой коронный удар, молотом переламывая одну из лап скорпиона. Метнувшаяся вперёд огромная клешня соскользнула с магической защиты, и в этот же миг мы с Долом врезались в ещё одну ногу, кроша её на мелкие осколки. Я чуть не убился от удара, не вылетев из седла и не расплющившись о бронированный бок только благодаря ремням, охватывающим мои ноги. Но зато с правой стороны у ночной жути осталась только одна целая лапа и обрубок, лишённый клешни. Так что монстр потерял большую часть своей подвижности, что очень положительно сказалось на ходе всего дальнейшего боя. Полумрак пещеры осветил знакомый огненный шар, ударяя в морду твари и расплескиваясь по ней потёками мерцающего фосфора. Многочисленные глазки монстра, ещё остававшиеся после атаки мелких пауков, зашипели, задымились, исходя белёсым паром. Скорпион яростно зашипел, безуспешно пытаясь клешнёй стереть жгучую субстанцию, чем мы и воспользовались, ударив по туше со всех сторон. Ночная жуть не осталась безучастной. Первым же ударом жало, пробив меня насквозь и отправив на перерождение. Не успела Флора меня воскресить, как резак, выколупывающий своим страшным кинжалом оставшиеся у монстра глаза, оказался без головы, отсечённой неуловимым движением клешни. Потом слёг Ву при защите своего хозяина, в первый раз выдав вместо снопа искр вполне полноценную струю пламени. Он сложился от единственного удара клешнёй. Его было не воскресить, но вот Рога вернулся вслед за мной из серых земель и продолжил прерванную работу. До оставшихся 25% хитпоинтов скорпион жутко зашипел. Дыра, из которой он вылез, зашелестела сотнями мелких ножек, и в нашу сторону понёсся ковёр антрацитово-чёрных скорпионних тел. Я к тому времени висел прямо над боссом, и когда приблизившееся войско окружило его со всех сторон, я как раз дочитал каст имплозии, накрыв всех находящихся в зале облаком перегретой плазмы. Сокланы, предупреждённые мной и успевшие принять защитный эликсир, спокойно пережили его, а вот армия скорпионов и большинство питомцев превратились в пепел и тучу дурно пахнущего сизого дыма. Даже Дол поджарился до хрустящей корочки и, лишившись шерсти и крыльев, с душераздирающим блеянием рухнул на спину босса. Там за нас активно принялась аура скорпа, накладывающая мощные ядовитые доты, но мы под постоянным лечением и очищением выстояли. На этом битва почти закончилась. Я дополз до головы монстра, скостовав стальной диск, врубившийся сочленение между головой и телом, который наполовину отрубил её, а Фло, прикрывающая странника своим щитом неуязвимости, скостовала великое очищение, которое освещенным лучом ударило в брюхо скорпиону, будто боксёр, нанёсший мощный апперкот, отбрасывая его назад и выламывая наполовину отрубленную голову из своего гнезда. После этого огромное тело еще минуту содрогалось, скребя недоломанными лапами по камню, но дело было сделано. «Поздравляем! Вы убили ночную жуть, бродячего босса пустошей, уровень 280. Это достижение эпического ранга. Ваш клан первым уничтожил ночную жуть, награда повышена. Плюс один ко всем основным характеристикам и навыкам. Плюс два свободных очка умений. Награда на выбор. Первое. Головной убор эпического ранга на ваш класс и уровень. Второе. Посох эпического ранга на ваш класс и уровень. Третье. Обувь раритетного ранга на ваш класс и уровень. Поздравляем! Получен новый уровень 131. Жизненная энергия плюс 200. Получено 20 свободных очков основных характеристик. Получено 12 свободных очков вторичных характеристик. Получено 4 свободных очка навыков. Получено 1 свободное очко умений. Поздравляем! Закрытый инстанс, заброшенная каменоломня, центральная равнина, адские пустоши, зачищен. Как владелец замка логова демонов, вы можете выбрать, что делать с каменоломней дальше. Первое. Оставить ее в качестве закрытого данжа. Возможно, проходить данж каждые 3 часа. Второе. Устроить в ней действующую шахту сроком на 30 дней. Необходимое минимальное количество рабочих – 1, профессионал или элита. Необходимое минимальное количество охранников – 5, профессионал или элита. Рекомендуемое количество – по 10 рабочих и охранников, элита. Выбрал я, конечно, шахту, после чего мы вернулись в замок к сотворенному феей озеру. Там, пытаясь сходить за улетевший в ближайший лесок феи, я разбил нос о невидимую стену, понял, что большая часть созданного Кэт — это иллюзия, где путешествовать может только она, удовлетворился долгим купанием в озере, после чего был объявлен обед и подведение итогов первой половины дня. «Так что там с лутом из Скорпа? Я из логов ничего не понял. Там была табличка с непонятной аббревиатурой ПКТБНЖ. Язык сломаешь. Что это такое вообще?» «О, вам понравится. Шанс получить это всего 1%. Да и то только для первопроходцев. Полный комплект тяжелой брони ночной жути. Ранг раритетный, масштабирующийся. Нам просто зверски повезло. Странника можно поздравить. На 150-м уровне он станет ожившей имбой. Там такие бонусы за полный комплект, что глазам не верится. Могу поспорить, когда он сможет его надеть, круче танка в игре не будет». Не переставая говорить, Резак выкладывал на траву один предмет за другим. Глухой шлем, кирасу, наплечники, наручи, черные, покрытые причудливыми узорами и знакомыми разводами, будто у масляной пленки, уже виденными нами на отдельных броневых пластинах. Резак подтвердил мои подозрения. «Тот же материал, только мифрила там не 2%, а 25%. Я же говорю, просто зверский набор. Осталось 30 уровней качнуть, и можно кайфовать. Рубить головы драконам или спать под огнем десятка скелетов-лучников». «Да, такое продавать нельзя. Хотя сколько денег уйдет на его привязку, я даже представить боюсь». 12 тысяч за предмет. Вот и считай». «Нафиг, нафиг. Я даже таких цифр-то не знаю». «Тогда тем более. Давайте его пока на склад, а там будем посмотреть. Что-то еще там было?» 600 монет и все, но мне кажется, и так больше, чем достаточно. С другой стороны, у нас еще пяток вещей с паучихи и полтонны броневых пластин и разных потрохов из обычных мобов. Как там твой Добрыня? Будет их брать? Или мелкими партиями начнем распродавать?» «Он офигел от предложенного количества пластин и попросил часок попридержать товар. Ему надо с кланом посоветоваться. А пока мой отчет. Все, кроме меча, из того, что мы вчера выставили на аук, продалось, и за десяток лотов мы получили 8500. Столько же, благодаря правильному маркетингу, снегу удалось получить с единственной эльфийской монетки. Часть мы заплатили за стационарный аукцион, а на оставшуюся часть теперь мы можем поднять уровень нашего замка на новую ступень. Впрочем, с этим денёк можно и подождать. 10 000 нужны на найм новых работников и стражей для каменоломни. Сейчас там хранитель с парой стражей дочистят все от норки, и можно будет начинать добычу и обычных камней, и драгоценных». «А что там с головами паучихи и Скорпа?» — спросил Снегирь. «Я чуть не надорвался, пока мы их сюда тащили». Действительно, отломанная голова Скорпиона еще влезла в сумку рейнджера, но две головы паучихи весили каждая килограмм по 200. Это было целое приключение, как мы сначала пропихнули их сквозь расчищенную щель в шахту, а затем пёрли их километр вверх по довольно крутому подъему. А в итоге у нас их отжала Акира, которая объявила, что они ей нужны для защиты замка. Уперла их со своими подручными, после чего мы эти головы больше не видели. Впрочем, Резак был неправ. От босса скорпионов нам достался не только набор брони и его голова, но и кое-что еще. Тигрового, черно-зеленого окраса скорпиончик, на первом уровне уже имеющий размер с приличную собаку и позволяющий своему хозяину накладывать на противников различные дебафы и сильнейшие ядовитые доты. И теперь он крутился около стройных ног своей хозяйки, восторженно пощелкивая клешнями, и будто жирный котяра все пытался залезть ей на ручки. От скрежетания его хитина у меня сводило зубы, но ради дарованных им плюшек я был готов стерпеть и не такое. Тем более по мере развития от легендарного питомца можно ждать намного большего, чем от обычного пэта. Добрыня Броневому. Здорово. Мы тут прикинули и готовы предложить вам за пластины с 1% мифрила по 3 золотых за штуку и по 7 золотых с 2%. Но вся партия должна достаться нам, чтобы не было конкурентов. И тебе не хворать. Цена будет 4,8 монет, соответственно. И тогда плюсом к ним я тебе еще 9 пластин с паучьего босса продам. Там мифрила по 10%. Сотня за каждую. Спаяешь из них себе пуленепробиваемый подгузник, и твоя гордость будет в нем всегда сухой и шелковистой. Что скажешь? 3, 8, 100. Ладно, красноречивый ты наш, уговорил. Минут через 10 отправим, принимай. Ответа не последовало. Ну да и ладно. Главное, чтобы деньги прислал. А то хотелок все больше, а приток финансов ограничен. Даже когда отправляешь половину заработка на развитие клана. Пластины берут, осталось только многочисленные потроха пристроить, и можно за новым лутом идти. Подожди, дай хоть поесть спокойно. Рез, долго там еще? Во время купания обнаружилось, что и озеро, и ручей кишат речной форелью, и мы, использовав мою старенькую мантию в качестве ловчей сети, быстренько натаскали 3 десятка пятнистых рыбешек, которые, источая божественный аромат, сейчас подрумянивались на гриле. «Готово уже. Давай, отец, подсаживайтесь ближе». «Наконец-то! А то я уже всю лужайку слюной закапал». Я с тихим рычанием набросился на истекающее соком мясо, чувствуя, что оно прямо-таки тает у меня во рту, наполняя силой и бодростью. «Внимание! Вы вкусили запеченную форель из заповедника фей. Вы сделали это первыми. Удача плюс 1. Все основные характеристики плюс 5 сроком на 1 час. Удача и бодрость плюс 20. Сроком на 1 час. Ого! Кажется, у нас еще одна статья дохода намечается. Уровня до 100-го такой хавчик на вес золота. Ну или, по крайней мере, на вес серебра. А интересно, что еще из местных обновляющихся ресурсов можно загнать на ауке? Я глянул на обедающую фею и тут же отвернулся. Вид того, как она с неподдельным энтузиазмом проглатывает длинные розовые бутоны, высасывая из них берёзы и нектар, приводил меня в крайнее смущение. Чувство юмора у богини жизни, необходимо признать, очень специфическое. Впрочем, надо будет девушек попросить надоить пару литров этого нектара. Наверняка он тоже обладает какими-нибудь чудесными волшебными свойствами и на аукционе будет пользоваться большим спросом. «Снег, ты как там, за чатами следишь? Что хоть в большом мире делается?» Снегирь покачал рукой, дожевывая рыбу. «Там куча всего происходит. 10 не хватит, чтобы за всем уследить. Но из основного начались клановые войны. Вернее, войны кланов и тех, кто хочет ими стать. Здесь же для того, чтобы создать свой клан, замок нужен хоть какой-никакой. А с этим у многих напряг. Тут, чтобы штаны-то новые купить, у большинства денег не хватает. Что уж говорить о замке. Завоевать чью-то хибару, подходящую для этого, хотя бы первого уровня, тоже дело непростое. Обычно они располагаются в городах или недалеко от них. И в итоге, захватив замок, ты получаешь ненависть от всей округи. Получается, там не получишь ни заданий, ни продашь лут, а вся стража нападает на тебя по умолчанию. Конечно, можно выполнять задания в других местах, но это не очень-то удобно, когда твой замок стоит на враждебной территории. Вот и отбивают жилища друг у дружки. Кстати, твоя лапочка в 1-й десятке, кто свои замки потеряли. Неделя без замка, и клан аннулируется, так что ей придется поспешить, чтобы вернуть его». «Вернёт, никуда не денется. Лучше скажи, там тебе не попадалось название локации «Изначальный лес» или упоминание о предтечах?» «Изначальный лес? Нет. И о предтечах тоже ничего не слышал. Но я ж тебе говорю, там, в этом чате, столько всего. Заблудишься и не найдешься. Если что-то конкретное нужно, то надо целенаправленно искать». «Искал. Никаких упоминаний не нашел. Видимо, как амулет телепорта заработает, опять придется к столице смотаться. Поговорить там надо с одним товарищем». Я задумчиво забросил в рот кусок рыбы, и тут пришло сообщение, что аукцион достроен и готов к работе. Отлично. Я вскочил, взваливая на горб неподъемное кресло. «Давайте, мебель на место утащить надо. Сюда что-нибудь нормальное купим, а то на этом настоящая пытка сидеть. Надо будет их обязательно оставить для дорогих гостей, надо же им на чем-то сидеть». Аукционная комната встретила нас мягким искусственным освещением, 10 ящиками и гремлином. Свет был дневной, рассеянный, идущий непонятно откуда. Ящики были объемом в кубический метр, с толстыми, похожими на камень стенками, стоящими в два ряда по 5 штук. Гремлин был не настоящий. Трехмерная проекция глядела на нас с недоверием, присев на один из ящиков. Заметив наше появление, проекция спрыгнула на пол и начала вещать нудным гнусавым голосом. «Добро пожаловать в филиал имперского аукционного дома. Филиал стандартный, на 50 обычных, 10 больших и один безразмерный лот. Строго говоря, безразмерный тоже имеет размеры, ограничивающиеся параметрами этой комнаты. Стандартные имеют ограничения по весу — 20 килограмм, большие по объему — 1 куб. Все, что сможете запихать в данное вместилище...» Проекция постучала ладошкой по стенке ящика. «Будет входить в один большой лот. Стоимость обслуживания филиала — 500 золотых монет в месяц, плюс 10% со стандартных и больших лотов и 15% безразмерных. При бартере процент аукционному дому выплачивается наличными деньгами из расчета средней стоимости меняемых товаров на аукционе. Все понятно?» Гремлин дождался наших неуверенных кивков и, вытянув руку, продолжил. «Тогда давайте, и я вас покину». «Чего давайте?» «Я же сказал, 500 золотых за первый месяц». «А-а-а!» Я было протянул за гребущие руки 5 увесистых кругляшей номиналом в 100 единиц, но остановился. «Подождите, а как с ним работать?» «Сами разберетесь», — проворчала проекция. Мои пальцы, держащие монеты, сжались, успев только схватить воздух, и проекция гремлина исчезла. «Вот же мелкий козел, пожаловался я. «Ну ладно». «Аукцион, нам бы отделочный камень купить. Как это можно сделать?» Дальняя стена засветилась сильнее, и перед ней в воздухе начали появляться лоты в виде пары объемных полированных кирпичей и одного разломленного, где отчетливо проступала структура камня. Кирпичи были различные — гранитные, мраморные, из песчаника. Просто море лотов. Одного гранита там было оттенков 20. От почти черного до бежевого, от светло-серого до красного. А если еще смотреть зернистость и прочность, то там вообще потеряться можно было. «Кажись, у нас вот такой гранит на отделку идет. Снегирь ткнул наиболее красный гранит. Все остальные лоты пропали, сменившись бесконечной вереницей красного гранита. «Аукцион, оставь самый качественный гранит и распредели по возрастанию цены от самого дешевого». Картинка опять поменялась, и к изображению добавился текст. «В принципе, приемлемо», — решил я. «Есть 5 кубов по 15, еще 5 можно добрать по 18. Таких много». «Погоди, все слоты не забивай. Нам еще кузнецу твоему броневые пластины отдать нужно. Да вообще, поднакопилось барахла». «Точно. Аукцион, вот этот лот на 5 кубов камня выкупить. Вот эти 2 с пометкой Добрыни выставить на закрытый аук по фиксированной цене. Руби, пригласи пару грузчиков, пускай начинают вывозить отсюда камень». Пока я говорил, ящики по самую маковку заполнились грубо напиленными гранитными блоками. И чтобы не тормозить работу аукциона, необходимо было все это быстро транспортировать на склад. Будут деньги, надо будет активировать стационарный телепорт. Им можно мотаться не только по всем ранее разворованным землям, но и притаскивать все грузы по замку одним щелчком пальцев. Впрочем, там даже щелкать не придется. Подумал — и готово. «Снег, бери 5 ящиков и давай формируй лоты на продажу. Отдельными вещами их не забивай. Для них, я так понял, вон те ниши в стене. А я пока докуплю остальное. Аукцион, покажи нам дерево, прочное и недорогое, что-то типа дуба или бука. Всяких священных милорнов по хренделиону золотых за полено не надо, мы еще не настолько богаты». Стена опять замерцала, представляя новые лоты. Ясень, бук, дуб, вязь, мымрятник, лиственница. Что за мымрятник, я был без понятия. Дерево бледного желтоватого оттенка, оно было слегка дешевле дуба, но строить свой замок из мымрятника я бы не решился. В итоге остановились на буке, закупив тоже 10 кубов. «Внимание! У вас есть все материалы, необходимые для поднятия замка до 8-й ступени. Списать средства для строительства с вашего счета? Я переглянулся со всеми и подтвердил списание. Внимание! Перестройка займет одни сутки. Поднятие на следующую ступень увеличивает площадь контролируемой территории вокруг него в 3 раза. Степень контроля существ на этих территориях плюс 20%. Повышение уровня отношения с существами на этих территориях плюс 1. Прогресс с 8 до 9 ступени замка. Прочность сооружения плюс 25%. Площадь сооружения плюс 15%. Количество членов клана плюс 100. Гнездо молодых драконов, загон для матерых адских гончих, капитолий, укротителей и так далее. Полный список прилагается. Защитные орудия. Количество плюс 4 единицы. Добавлены защитные магические башни. Сила урона плюс 10%. Добавление урона магии плюс 10%. Увеличение штата существ. Стандартные существа плюс 20%. Развитые существа плюс 15%. Новые существа. Элитный рудокоп. Глава укротителей. Элитный кузнец. Гаремный работник. Погонщик пустынных драконов. Состояние замка логова демонов 100%. Готовность до следующего уровня 0%. Необходимые материалы для завершения перехода на новую ступень. Камень. 1800 кубов. Отделочный камень. 20 кубов. Дерево твердых пород. 20 кубов. Стекло. 2 куба. Железо в слитках. 2 куба. Медь в слитках. 1 куб. Средние магические кристаллы. 10 штук. 9000 золотых монет. Рабочие. Кузнец. 9 грузчиков. 9 чернорабочих. Время выполнения 1 сутки. Внимание! Хозяин замка имеет навык. Строитель 20 ранга. Стоимость работ снижается на 5%. Фортификатор 10 ранга. Стоимость и время работ снижается на 10%. Замок задрожал. С потолка посыпалась мелкая пыль. И на этом все закончилось. Мы переглянулись и рванули на улицу. Пробежали по мосту. Выбрались на простор, уставившись на замок. «А где рабочие? Никого не вижу». «Признаюсь, тупой вопрос. Где здесь взяться рабочим, если замок выныривает из глубочайшего лавового озера? Но где они его достраивать собираются? На крыше?» «Гляди!» Снегирь толкнул меня локтем, показывая на лаву, из которой показались кончики шпилей. «Возможно, шпили новых защитных башен». «Замок из-под земли поднимается», — совершил я великое открытие. «Он там уже есть, просто сейчас выползает наружу».